Глава 9. К хорошему привыкаешь быстро. К утренним пробежкам по набережной, к горному воздуху, к шороху накатывающих волн, к маминым вкусным завтракам, обедам, ужинам. И ничего не может испортить тебе летние каникулы. Ни раскаленный зной, ни поливка огорода, ни толпы шумных отдыхающих на улицах города. Ледяная колодезная вода расплескалась из лейки на голые загорелые ноги. Господи, как хорошо! Почему ты мне до сих пор ничего не рассказала об Ульяне Шацкой? Спросила я у мамы, которая в это время срезала с клумбы цветы. Как бы я ни гнала от себя мысли об Ульяне и таинственном Матвее. Почти каждую ночь после приезда думала о том, что они с тем парнем делали в заброшенном гараже. А может, у них там просто были свидания? Но почему в таком странном месте? И какая здесь опасность? В конце концов, почему в эту субботу Уля ходила с Пашей в наш небольшой кинотеатр? Да-да, Долгих не терял надежды завоевать сердце Белоснежки, что меня все-таки расстраивало. Поливка огорода каникулы не портит, а вот ревность, пожалуйста. «А что о ней говорить?» — удивилась мама. «Я в отпуске, с Ларой давно не созванивалась». «Замуж она еще не собирается?» — спросила я, будто между делом. «Кто, Улечка?» — мама расхохоталась. «Нет, конечно, только после учебы. И за кого? За твоего балбеса Долгих, что ли? Видела я их тут, на набережной». «Да-да, ты мне это уже говорила. Но почему это он балбес?» — оскорбилась я за Пашку. «Ой, не знаю, несерьезный парень. Остепенился бы уже. Может, с Улей остепениться?» «Не хотелось бы», — буркнула я, резко вылив воду на грядку. «Поля, ну куда?» — возмутилась мама. «Погубишь все. Долгих пропадал несколько дней, поэтому я удивилась, когда мама вдруг перестала на меня ворчать и приветливо прокричала. «Ой, а мы только о тебе говорили, Паш!» Я обернулась. Друг стоял по ту сторону забора и, щурясь на солнце, довольно улыбался. «Ага, мама тебя балбесом назвала, Паш!» — захотела добавить я. «Обо мне?» — удивился друг. «Знаешь, поговорка такая есть. Вспомнишь?» — начала я. «Полина!» — ахнула мама. «Паша, проходи, чаю попьем. Давно не виделись». «Да я ненадолго. Полин, можно тебя на минуточку?» Я с удовольствием отбросила в траву лейку и направилась к калитке. И хотя жутко злилась на Пашку из-за того, что мы практически не виделись со дня приезда, поливать грядки больше не хотелось. Уже и лапы ломит, и хвост отваливается. «Чего тебе?» — грубо спросила я, закрывая за собой калитку. Привалилась спиной к забору и сердито уставилась на Пашку. «Ты чего такая злая?» — удивился Долгих. «Я у нас дома вместо собаки», — ответила я. «Гав-гав, зачем пришел?» Пашка озадаченно посмотрел на меня. «Не хочешь на пляж сходить?» «Нет, не хочется», — сказала я. «А тебе не с кем, что ли?» Обо мне вдруг вспомнил. «С Ульяной сходи», — посоветовала я. «Она меня избегает», — сказал Пашка. «Один раз всего виделись, в кино сходили, по набережной прогулялись, а так у нее дела все время». «Деловая какая», — сердито бросила я. Внезапно Пашка притянул меня к себе и обнял. «Полин, Полиныч, не сердись. Я к соревнованиям готовился, а не в июле. Целыми днями на пляже пропадаю». «М-м-м», промычала я, уткнувшись носом в грудь друга. «Ты за кого будешь болеть? За меня или за своего буравчика?» «За своего буравчика, конечно», — назло ответила я. «Кто бы сомневался», — проворчал Пашка. «Он парням уже все уши прожужжал, как вы классно проводите время». «Чего-чего там эта муха навозная жужжала?» Я с удивлением оторвалась от Пашки и посмотрела на его лицо. «Вот я, кстати, и не заходил, не хотел вам мешать, голубки», — усмехнулся друг. В его голосе мелькнула обида или мне показалось? И зачем, интересно, Буравину врать, что мы с ним проводим время вместе? Может, стыдно признаться друзьям, что девчонка его избегает? Он ведь местный мачо. Надеюсь, всяких глупостей о нас двоих не наговорил? «Так, может, сегодня вечером ты все-таки выиграешь немного времени для своего старого приятеля?» Продолжил Долгих. «Это еще для какого?» Язвительно поинтересовалась я. «Для меня, Полина», — — серьезно ответил Пашка, заглянув мне в глаза. «Сходим в клуб, потанцуем». «Так, просто ему все. Сходим, потанцуем». Хотелось ответить: «С Ушацкой своей танцуй отсюда». А с другой стороны, Пашка ведь думал, что я все это время не торчала с мамой на огороде, а на романтике с Буравчиком ходила. Германа тоже бы к стенке припереть не мешало. Что это он там жужжит остальным про нас? Чтобы хоть как-то избавиться от негативных эмоций, я силой шлепнула Пашку по лбу. «Мошка», — сказала я озадаченному другу. «А, ну так после 8 за тобой заходить?» «Ладно уж, заходи», — равнодушно сказала я. Хотя внутренний голос тут же размножился на несколько Полин Ковалёвых, и все они хором счастливо скандировали: «Заходи! Заходи! Заходи!» «Тогда до вечера», — серьезным голосом сказал Паша. «До вечера», — кивнула я. На прощание Долгих коснулся моей щеки и осторожно провел по ней большим пальцем. Я удивленно посмотрела на Пашу. «Мошка», — сказал он мне, — «пока». «Пока?» — я проводила друга взглядом. Пашка побрел вниз по тихой улице, перебежал через дорогу и смешался с толпой шумных отдыхающих. Этот его последний жест — это так внезапно, так нежно, так трепетно. Я распахнула калитку и в припрыжку помчалась через цветущий сад к дому. Громко хлопнув дверью, миновала коридор и вбежала в просторную светлую комнату по пути, едва не перевернув таз с персиками и не наступив коту на хвост. «Господи, Поля!» — всплеснула руками мама, когда наш кошак обиженно проорался. «Шумная такая! Случилось что?» «Случилось!» — кивнула я. «Пашка, кажется, ко мне неравнодушен. Вот что случилось. Просто я счастлива». «Отлично!» — кивнула мама. «Теперь в порядок себя приведи и снова бегом в огород». «А что меня в порядок приводить?» — удивилась я, потянувшись за зеркалом. Взглянула на свое отражение и нахмурилась. Долгих и правда оставил на моей щеке раздавленную мошку. «Испытали бы вы обиду или разочарование, если бы друг противоположного пола сообщил, что любит кого-то или завел с кем-то романтические отношения?» «Да? Нет?» «Затрудняюсь ответить», подчеркнуто несколько раз. Перед отъездом на море Паша встретился с Германом Буравиным. «Слушай, а может, денька через два выдвинемся?» — предложил приятель Павлу. «Я тут в городе еще кое-какие дела не доделал». Паша пожал плечами. Ему было все равно, когда ехать домой. Ульяна уже сообщила, что отец купил ей билет на поезд, не желая ничего слышать о поездке на машине. Полина тоже не должна быть против. «Твоя-то краля едет на машине?» — спросил, ухмыльнувшись, Герман. Пашке первым делом на ум пришла почему-то Ковалева. «Голубоглазка», — подсказал Буравин. «Ульяна не едет», — сообщил Паша. «Она на поезде». «А, ясно», — кивнул Герман. «Значит, я вдвоем со своей красоткой». А вот теперь речь точно шла о Полине. «Слушай, Пабло, ты нас там не оставишь где-нибудь?» «Где?» — не понял Паша. «Ну, погуляешь там», — Буравин поиграл бровями. «Сам гуляй», — с раздражением подумал Долгих. «Что у вас, кстати, с Полиной?» — спросил Паша. «Ты жаловался, что она тебе не пишет». «С Полиной-то?» — Буравин замялся. «Да, поначалу не писала, но теперь с Полиночкой все чики-пуки, не переживай. Все как по маслу пошло. Спасибо, что познакомил с такой девчонкой». Паша, засунув руки в карманы, нервно теребил пальцами брелок на ключах. «Не за что», — нахмурившись, ответил Долгих. «Кажется, у нас уже к этому все идет», — продолжал хвастаться Герман. «Для чего он мне это рассказывает?» — с тоской подумал Паша. Долгих всегда хорошо относился к Буравину, но сейчас приятель его здорово раздражал. «Слушай», — Буравчик похлопал Павла по плечу, «а ты ведь с ней уже того самого?» Этот вопрос стал для Долгих неожиданным. «С кем?» — напрягся Паша. «Как с кем? С Полей, конечно, как она? Кажется, очень горячая, темпераментная девочка». Пашу накрыло чувством дежавю. Подобные разговоры из уст других парней его жутко нервировали. «Полина моя подруга», — практически прорычал Долгих. «И выбирай выражение, дружище!» Герман с интересом покосился на приятеля, а затем громко расхохотался. «Хорош заливать, подруга она тебе! Нет, такой дружбы не бывает!» «У нас ничего не было», — ответил Паша. «И никогда не хотелось?» — удивился Буравчик. Пашка не успел ответить, потому как Герман продолжил. «Не знаю, братан, ты многое упустил. У меня на нее конкретно так вста...» «Слушай», — неожиданно для самого себя перебил Буравина Паша. «Я вспомнил. Не могу через 2 дня поехать. У тетки юбилей, обещал успеть». «А-а-а», — растерянно протянул Герман. «А как быть? На поезд билет купи», — посоветовал Паша. «Блин», — проворчал Буравин. «Дорого же. Ну ладно. Надеюсь, без обид, бро», — похлопал по плечу приятеля Паша. «Конечно», — кисло отозвался Герман. Долгих не мог скрыть злорадную улыбку, а, вернувшись в родной город, через несколько дней был неприятно удивлен, когда в мужской раздевалке после тренировки услышал, как Буравин хвастается перед парнями своими новыми отношениями. «Говорю вам, пацаны, она с ума по мне сходит». «Как ты сказал? Полина Ковалева? Из 12-й школы?» — переспросил один из парней, выйдя из душа. «Это же подружка Долгих». «Ага», — довольно кивнул Герман. «Он нас и познакомил». Паша, натягивая футболку, только сердито покачал головой. Он и сам уже был не рад, что свел Полину с Буравиным. Конечно, Ковалева вправе встречаться с кем хочет. И до этого лета она, в принципе, так и делала. Но все ее амурные дела проходили мимо Паши. Даже с первым официальным парнем Полины Долгих был едва знаком. Ковалева предпочитала, чтобы они не встречались. А теперь ему придется в мужской раздевалке выслушивать все подробности. А если про Полину скажут что-нибудь гадкое? Каждому морду бить. «Сегодня вот думаю на романтик свою красотку пригласить», продолжал громко вещать Герман. «Ну и сами понимаете, со всеми вытекающими». Паша, громко захлопнув свой шкафчик, взял с лавки рюкзак и забросил его за спину. «Спасибо за такую подружку, братан», — издевательским тоном бросил напоследок Буравин. «Всегда пожалуйста», — процедил сквозь зубы Паша. Захотелось сломать Герману нос, и что Полина в нем нашла. Но запрещать ей общаться с этим парнем Паша не имел никакого права. Долгих вышел на улицу, с моря дул сильный ветер. Над головой ползли грозовые темно-синие тучи. Паша, сердито пнув ногой песок, направился к набережной. После разговоров в раздевалке настроение испортилось. Значит, у Ковалевой сегодня намечается романтик со всеми вытекающими. Долгих это не нравилось. Еще и Ульяна продолжает вести себя странно, избегая парня. Может, у нее и правда что-то случилось? Чтобы как-то отвлечься от охвативших уже знакомых, соднящих чувств, Паша достал из кармана телефон и, ни на что особо не надеясь, написал СМС Уле. «Не хочешь сходить в кино?» Ульяна, как обычно, долго не отвечала. Паша уже решил сворачивать в сторону дома, когда телефон в кармане шорты завибрировал. «Хочу. Зайдешь за мной?» Следом Ульяна скинула адрес. Паша посмотрел на время. Если он пойдет прямо сейчас, они успеют на сеанс в 4 часа. Всяко лучше, чем сидеть дома и думать, чем сейчас занимаются Полина и Буравин. Оля Шацкая жила в элитном коттеджном поселке с собственным выходом к морю. Навороченные особняки за высокими заборами. Раньше Паше не доводилось там бывать. Засунув руки в карманы шорты и насвистывая на ходу мелодию, Долгих свернул с пляжа на оживленную набережную.